Кренкин поднял голову. По лицу его катились слезы, но солдат, не моргая, смотрел на командира. Игорю вдруг стало не по себе, и он отвел глаза. «Берите мыло!» «Мама не послать хотел», — вдруг тихо сказал Кренкин. «Мама не у меня голодует, и сестры сильно голодуют. Отца убили у нас и брата. На брата похоронка пришла, у мамани ноги отнялись. По избе еще ходит, а так, думал, мыло им, хлебца чтоб купили. Голодно, сильно голодно им, товарищ младший лейтенант». «Мне жаль вас, Крынкин», — помолчав, сказал Игорь. «И родных ваших тоже жаль. И вообще. Но вы же украли. Украли». «Украл», — покорно согласился Крынкин. «Думал, мамане. Думал, это...» И замолчал. «Простите вы его, товарищ младший лейтенант», — сказал Глебов. «Я насчет голода знаю. Когда мать есть хочет, так не то что мыло, хлеб украдешь. Я знаю. Простите, Крынкина». «Оставьте ваши советы, Глебов», — поморщился Суслин. «А я скажу, что я украл!» — вдруг зло выкрикнул Глебов. «Пусть в штрафную меня, пусть куда угодно, лишь бы на фронт поскорее! Вы под немцами не были, а я был. И не просто был, а пахал под ними, да! И все равно скажу, что я мыло это украл, а не Крынкин. Он же слабый, не видите, что ли? А я злой, мне ничего не страшно. Так что либо я, либо...» «А что либо?» — тоже закричал Суслин. «Ну что либо? Что? Снова в тумбочку запихать, да? За фанерку? Ну что вы молчите, Глебов?» «Был бы я командиром, — сказал Дневальный, — я бы знал, что. Так подскажите мне, будто вы сами не знаете», — усмехнулся Глебов. «Не знаю», — сердито признался Игорь. «Пойдите на почту и отправьте это мыло Крынкина мамане от имени взвода». «Не надо!» — всхлипнув, закричал Крынкин. «Не надо это! Не надо!» «Нет, надо!» — резко сказал Глебов. «Надо, чтобы ты, гад, на всю жизнь запомнил, как у товарищей воровать!» «Идите, Крынкин», — сказал младший лейтенант, — «и пока помалкивайте там». Шмыгая носом, Крынкин вышел. «Не понимаю я вас, Глебов», — вздохнул Игорь. «С одной стороны, вроде бы, а вообще, не педагогично. Не педагогично, и я вас не понимаю. Не голодали вы, товарищ младший лейтенант?» — колюче глядя на Игоря, сказал Глебов. «Не голодали». Когда Константин вошел в станционный буфет, там было пусто. Только молодая полная буфетчица разговаривала из-за стойки с Аней, которая в одиночестве завтракала за столиком у окна. «А твой все летает?» «Летает. Не пьет-то хоть?» — Ему нельзя, печально улыбнулась Аня. Он у меня летчик-истребитель. Садитесь, Костя, позавтракайте. Константин сел за ее столик. Билет компостировал, сказал он. Поезд завтра вечером в 22:44. Так что все отлично устроилось. Анна перестала улыбаться. Вы забыли, какого числа погибли наши отцы? 6 марта. Все только послезавтра съезжаться начнут. Ничего не поделаешь, сказал Константин. Меня в Москве ждут. Схожу на могилу, возложу букет. Люся, посчитай мне, пожалуйста, сказала Анна буфетчице. Вместе считать?